величиной с маленькую стрекозу и такой же прозрачный, пролетел мимо люстры и сел на потолок. Николай похолодел. «Боже, что это?» Он потряс головой и протер глаза. «Маша!» — тихо позвал он жену. Никто не ответил. «Маша!» — крикнул он громче. Он встал и, не отводя глаз от комара, пошел в ее комнату. Она не спала. «Маша!» — тихо сказал он. «Там летает!» Она отодвинулась, прижалась к стене и кивнула на потолок. Весь потолок был усеян зелеными комарами. «Стоп!» — приказал он сам себе. «Сейчас зима, пурга на улице, и ничего этого не может быть. Спокойно!» Взгляд его упал на телевизор, и тут он увидел букет мимоз. Все мимозы были усеяны комарами. «Уф!» — выдохнул он. «Личинки были в цветах. Я их привез вместе с цветами еще оттуда, с материка». Он открыл форточку, осторожно вытащил из вазы букет и вместе с комарами выбросил его на улицу. Потом достал пылесос, сменил патрубок, включил машину и втянул в пылесос с потолка всю нечисть. «Так ведь сдвинуться можно!» — улыбнулся он жене. Сел на детский стулик и закурил. Рядом валялись детские игрушки, а среди них большая пластмассовая гоночная машина. Он нервно постучал пальцами по пластмассе. Получилось, как на барабане. И тут только он заметил номер на машине и окаменел. МА-7117. Жена увидела, как изменилось его лицо. Она ничего не понимала. Она встревожилась. «Слушай, Ник, что с тобой сегодня творится? Ты, наверное, перетрудился. Я вчера коньяк от тебя спрятала. Возьми, он в столе на кухне». «Примета сбывается», — подумал Николай и, бросив машину, пошел на кухню. Коньяку он налил полстакана, подумал и немного разбавил горячим чаем.